Глава третья. О спасении от неминуемой угрозы на паркете. Сила, с которой рука лорда Р. сжалась на моей талии, удивила и, должна признаться, взволновала меня. Я чуть не упала посреди вальса второй раз за месяц, когда он вдруг легко поймал меня, будто я весила не больше, чем перо, которым я пишу. Я не помню, когда еще я чувствовала себя в такой безопасности или под такой защитой. Однако я вынуждена отметить, что спасение было бы совершенно ненужным, если бы лорд Р. сам не проявил неуклюжесть, столкнувшись с другой парой. Я не уверена, что можно спасти кого-то от неприятности, самим же и причиненной. Однако я должна отдать должное лорду Р. за попытку этого добиться. И за то, что у него такие мужественные, умелые руки. Фиона ужасно опаздывала на встречу с графом. Обычно она гордилась своей пунктуальностью, но выйти из дома в компании одной лишь служанки было непросто. Когда Лили узнала, что Фиона собирается на прогулку, она тоже захотела поехать. И тогда Фионе пришлось сказать, что она едет за подарком сестре на день рождения. И поскольку Фионе действительно нужно было купить подарок для Лили, они со служанкой Мэри заехали на Бонд-стрит по пути в Гайд-парк. Фиона быстро выбрала красивую зеленую накидку под цвет глаз сестры. Но владелец магазина настоял на том, чтобы показать Фионе несметное число лент, перчаток и шляпок, не дав ей вовремя приехать на крайне важную встречу с графом. Так она опоздала на четверть часа. «Боже мой!» Она заметила графа, идущего по пешеходной дорожке рядом с озером Серпентин, и поспешила присоединиться к нему. При этом ее горничная бежала следом, неодобрительно цокая языком. «Лорд Рейвенпорт!» — воскликнула Фиона. Подойдя к нему ближе, она обратила внимание на пасмурное небо и нахмурилась. «Приношу свои извинения за то, что заставила вас ждать». Он повернулся к ней своим красивым лицом, холодным и лишенным выражения. «Я решил, что вы передумали». «Вы говорите о сегодняшней встрече?» — спросила она, переводя дыхание. «Я говорю о вашем предложении». «Ничуть», — сказала она быстро. «Оно в силе? То есть я надеюсь убедить вас согласиться?» Было жизненно необходимо убедить его жениться на ней. От этого зависела репутация и счастье ее сестры. «Тогда вам повезло, что я все еще здесь. Я ценю свое время, мисс Хартли. У меня есть дела поважнее, чем блуждать по парку и вежливо разговаривать с водоплавающими птицами». Он мрачно посмотрел на пару лебедей, скользящих по сверкающей глади озера позади него. «Я удивлена, что вы оказались на такое способны», — пробормотала она. «На разговор с лебедями?» «На вежливую беседу», — сказала она, мило улыбаясь. Он провел рукой по лицу в явном раздражении, которое разделяла и она. «С вашей стороны довольно самоуверенно учить меня манерам, хотя вы не в состоянии прийти на нашу встречу, на которой вы же и настояли, в назначенное время». «Боюсь, что это от меня не зависело», — сказала она, искренне извиняясь. Он поднял брови в притворном беспокойстве. «С вами что-то случилось? На вас напал разбойник? Ваша карета перевернулась, и вы упали в канаву?» «Ничего настолько страшного», — ответила она уклончиво, отчаянно надеясь сменить тему. «Тогда вы, я надеюсь, могли бы сказать мне, что вас задержало?» «Я ходила за покупками», — призналась она, чуть вздернув подбородок. «За покупками», — повторил он с самодовольным кивком, как будто она только что подтвердила его всегдашнюю убежденность в том, что женщины — легкомысленные существа по природе своей. «Я задержалась, покупая подарок. Может быть, вы слышали о подобном обычае?» — спросила она сухо. Уголки его рта приподнялись в улыбке. «Слышал. Часто речь идет о покупке сентиментального предмета, который совершенно не нужен получателю». «Так вышло, что я дарю превосходные подарки, но я понимаю, что не каждый ценит сантименты. По крайней мере, если бы он согласился жениться на ней, ей не пришлось бы особенно беспокоиться о подарках на день рождения и Рождество для него». «Совершенно верно». «В любом случае, я сожалею, что причинила вам неудобства», — сказала Фиона так искренне, как только могла. учитывая его угрюмость, жалела она скорее лебедей, вынужденных терпеть его присутствие, пока он дожидался ее. Но ей нужно было убедить его жениться на ней, а перепалкой делу не поможешь. «Пожалуйста, простите меня». Очевидно, смилостивившись над ней, он махнул рукой в сторону скамейки на берегу серпентина. «Присядем?» Фиона бросила взгляд через плечо на свою горничную, которая шла на расстоянии нескольких метров за ними. «Я бы предпочла прогуляться, если вы не возражаете». Она кивнула головой в сторону Мэри. «Так мы сможем побыть наедине». «Как пожелаете». Он предложил ей свою руку, и ощущение твердости и надежности этой руки мгновенно напомнило ей о вчерашнем вечере. О том, как они танцевали, и его лицо было всего в нескольких сантиметрах от ее лица. Как он подхватил ее, и его глаза потемнели от чего-то похожего на желание. При свечах в бальном зале Нордкрафта он казался мрачным, задумчивым и немного опасным. Но теперь при свете дня он выглядел вдвойне пугающе, начиная с легкой щетины на подбородке и заканчивая тонким шрамом под правым глазом. Весь его вид был крайне суров. Она сглотнула, подавив сомнения. Изложить свое предложение в письменном виде, когда граф был от нее далеко, было довольно просто. Теперь, когда он был здесь, воплоти, идея обсуждать перспективу брака пугала намного больше. Тем не менее, она не остановилась на пути к своей цели, ей просто необходимо добиться успеха, и она пришла в парк, чтобы убедить его. Фиона дождалась, пока Мэри окажется достаточно далеко, чтобы не слышать их разговора, но все же начала тихо. «Я больше не буду тратить ваше время на светские беседы», — начала она. «Если вы согласитесь жениться на мне, а я надеюсь, что так и будет», «Вы, естественно, получите мое богатое приданное и все состояние в свое распоряжение». «Но не все, как я понял из вашего письма. Вы хотите сохранить за собой небольшое имение с коттеджем в Корнуолле, 5000 фунтов для собственного пользования, а также разумное годовое пособие». «Все верно». Она пыталась говорить непринужденно, хотя чувствовала, что он искоса наблюдает за ней. Он засунул руку в карман сюртука, достал ее письмо и развернул его. «Эти деньги я буду тратить, как мне заблагорассудится, без каких-либо объяснений или вмешательства с вашей стороны», — прочел он. «Едва ли это неразумно», — сказала она невозмутимо. «На 5000 фунтов можно купить очень большое количество шляп, перчаток и разных безделушек», — протянул он, очевидно пытаясь выжать из нее признание. «Полагаю, что так. Больше всего на свете Фиона хотела приобрести молчание одного человека». «Вы также говорите, что мы должны пожениться в течение 2 недель». «Вчера речь шла о 2 неделях. Сейчас это уже 13 дней», — поправила его она. Он остановился и повернулся к ней лицом. «Откуда такая срочность?» «У меня свои причины, милорд». «Причины, которыми вы не желаете делиться?» Она на секунду закрыла глаза и вспомнила ужасающую угрозу в письме шантажиста. «Не желаю». «Тогда мой ответ останется твердым. Нет». Он сложил письмо и спрятал его обратно в карман, а затем слегка поклонился, будто собираясь уходить. Она не могла ему этого позволить. Во рту у нее пересохло, а сердце забилось в безумном ритме. «Стань правдой известна всем, и Лили будет навсегда опорочена. И вся ее семья вместе с ней». «Пожалуйста, поймите», — сказала она, касаясь его рукой. «Я понимаю, что мои условия несколько необычны, но этот союз будет больше похож на деловое соглашение, чем на настоящий брак. В результате выиграем мы оба». «Я могу придумать только одну причину, по которой вы стали бы требовать, чтобы брак состоялся столь быстро, мисс Хартли». «Это мое личное дело, и я бы не хотела». «Вы имеете право на секреты», — сказал он. «Но давать свое имя ребенку от другого мужчины я не стану». Фиона ахнула и прищурила глаза. У нее рука зачесалась дать ему хорошую пощечину, но она сдержалась. Еле-еле. «Да как вы смеете?» «Прекратите спектакль», — проговорил он вкрадчиво, очевидно не понимая, как близка она была к применению физической силы. Мы оба взрослые люди и знаем, как устроен мир. Единственная логическая причина, по которой вы можете требовать такой быстрой помолвки, это то, что вы ждете ребенка». «Это не единственная логическая причина», — возразила Фиона, хотя она и не могла раскрыть истинную причину. «Я не жду ребенка и никогда бы не стала лгать о подобных вещах». Она не обратила внимания на одинокую прохладную каплю дождя, упавшую ей на нос. «Это вы так говорите». Граф погладил подбородок и продолжил идти по пешеходной дорожке, усыпанной гравием. «Но вы так и не объяснили мне, в чем ваша выгода от этого соглашения, кроме, конечно, тех денег, которые вы хотите себе оставить». «Ваш титул», — просто заявила Фиона. «Для меня он мало что значит, но мой отец и мачеха убеждены, что я должна выйти замуж за аристократа, и я хочу доставить им удовольствие». «Но, конечно, мой титул — не единственная причина. Какие у вас еще причины?» — потребовал он объяснения. «Почему именно я?» «Потому что она искала кого-то, кому относилась бы с уважением. Другие холостяки, даже красивые, не подошли по разным причинам. Один из них был необъяснимо резок со своей матерью, другой был излишне жесток по отношению к своей лошади, третий был настолько очарован собственным внешним видом, что с ним было невозможно разговаривать в комнате, где висело хоть одно зеркало». Но она не могла признаться в этом графу, поэтому не ответила на вопрос. «Выйдя за вас замуж, я бы сохранила некоторую независимость», — вздохнула она. «Я не ожидаю, что вы меня поймете, потому что вы... ну, мужчина, но я хотела бы иметь право заниматься тем, что мне интересно». Он наклонил голову. «Это чем, например?» Фиона глубоко вдохнула. Она не хотела подвергать себя насмешкам, но полагала, что ее будущий муж заслуживает знать. «Рисованием», — мягко сказала она. «Мне нравится делать зарисовки людей». «Почему?» — спросил он. Она едва удержалась, чтобы не закатить глаза. «Потому что они мне интересны, милорд». «Правда? Люди, которых я знаю, предсказуемы, скучны». «Тогда, возможно, вы недостаточно глубоко заглядываете в их души. Я рисую людей, чтобы обнажить их истинную природу». Он бросил в ее сторону озорную усмешку, от которой все внутри ее начало таять. «Думаю, я вас понял. Вы рисуете людей голыми». «Отнюдь», — сказала она спокойно, зная, что ее дразнят. «Но я стараюсь видеть глубже масок, которые они носят. Рисовать людей помогает мне понять их». Граф замер и с любопытством смотрел на нее пару секунд, а затем задумчиво кивнул головой, прежде чем продолжить путь. Начался небольшой дождь, и он посмотрел на небо. «У вас нет зонтика. Я должен помочь вам вернуться в карету». «Водой меня не испугаешь», — засмеялась она. «И я не уйду, пока не получу вашего ответа». «Кто следующий на очереди?» — спросил он. Фиона моргнула. «Прошу прощения». «Если я откажусь, кого вы попросите следующим?» Он пожал своими невероятно широкими плечами. «Вы не можете вменить мне в вину желание узнать, какие еще кандидатуры вы рассматриваете. Других титулованных джентльменов, я полагаю. Надеюсь, среди них нет старых, тучных или беззубых. Я предпочел бы быть в хорошей компании». Боже правый, она не рассматривала всерьез никого другого и не хотела даже думать, почему. «Я положила все свои метафорические яйца в одну корзину», — честно призналась она. «Вы сильно рискуете, мисс Хартли». «Возможно. Но разве не так всегда бывает с браками? Ни одна невеста не знает, подойдет ли ей жених. И никто не может предсказать, что принесет будущее. Но если вы согласитесь жениться на мне, я могу пообещать, что не буду властной женой. Вы будете вольны жить своей жизнью и так, как считаете нужным». Она пыталась выставить эту сделку как можно в более привлекательном свете, даже несмотря на то, что идея о том, чтобы муж и жена вели абсолютно разную жизнь, казалась ей довольно печальной. «Кто еще знает об этом вашем плане?» «Никто, только вы». Ее обнадеживал тот факт, что он продолжал задавать вопросы и до сих пор с ней разговаривал, не произнося слова «нет», уже как минимум 5 минут. Порыв ветра прижал ее юбки к ногам, и капли дождя начали падать наискосок, задевая ее щеки под капором. Фиона оглянулась на свою горничную, которая все еще покорно следовала за ними. Одной рукой Мэри придерживала на голове чепец, а другой прижимала к себе шаль, обернутую вокруг плеч. «Возвращайся в карету, пока не промокла!» — крикнула Фиона. «Я присоединюсь к тебе через минуту!» После недолгого колебания горничная побежала в сторону дороги. Фиона снова повернулась к лорду Рейвенпорту. Капли стекали по темным завиткам у него над лбом, а плечи его синего сюртука стали черными от дождя. Но она не могла уйти, пока он не согласится хотя бы рассмотреть ее предложение. «Все, о чем я прошу, это чтобы вы...» Бум! Удар грома сотряс землю, и воздух вокруг них затрещал. «Ну все», — сказал он, не принимая возражений. «Мы направляемся к нашим каретам. Сейчас же». Он сплел ее пальцы со своими и потащил ее вперед. При этом на каждый из его длинных шагов приходилось по крайней мере два ее шажка. Когда они поспешили назад по тропе, небо разверзлось, и дождь обрушился на них стеной, что затрудняло обзор, не говоря уже о передвижении. Он приобнял ее за плечи и притянул к себе, пытаясь укрыть от ветра, и хотя дождь был холодным, его тело было теплым и надежным. «Сюда!» Он пытался перекричать рев грозы. Она прижалась к нему и бежала так быстро, как только ей позволяли многочисленные юбки. Они неслись сквозь лужи и грязь, пачкавшие подол ее платья. К тому моменту, когда они наконец достигли тротуара, она промокла насквозь. Он указал на коляску в нескольких метрах от них. «Вот моя карета». Когда они подбежали к ней, он махнул рукой лакею в ливрее, который открыл дверь, позволив графу усадить ее в сухую, благословенно теплую карету. Дверь за ними плотно закрылась, и они упали на одно из сидений, переводя дыхание. «Гроза скоро пройдет, но пока она не закончится, вы останетесь здесь». Над головой раздался удар грома, и Фиона молча кивнула. Ей не следовало находиться в карете наедине с графом Рейвенпортом, но поскольку в качестве альтернативы она могла только стоять на улице под бушующей грозой, нарушить правила приличия казалось разумным. Хотя она серьезно сомневалась, что мисс Хейвенкл согласилась бы с такой оценкой.